2. Словка, однако, пришел пораньше, к 12. Корнеич и многие ребята были уже здесь, в том числе Нессоновы и Рыжик. Перекидывались мячиком в тени шлюпочного эллинга, болтались на турниках. Приехал на своей обшарпанной копейке Кинтель, привез с собой Саласкина. Тот сказал, что хотел бы тряхнуть стариной и пройтись под парусами. И словно по его заказу дунуло с северо-запада. И хорошо дунуло, по-настоящему. Тут же оснастили для Саласкина отремонтированный Норд, хотя Равиля Сигаева еще не было. Оснащался своими матросами Словка. Он же и пошел с Саласкиным на воду, и его экипаж тоже. Саласкин взял румпель и бизань-шкот. Словка — гика-шкот. Сережка Гольденбаум и Рыжик привычно ухватили стаксель и кливер-шкоты. Матвей Рязанцев без команды, по своей инициативе, поднял апсель, который прихватил из рундука в ангаре. На Матвея посмотрели одобрительно. Ветер мягко надавил слева. Норд слегка накренился, побежал в галфвинд, к дальнему берегу. Большой волны не было, почти не брызгало, лишь редкие капли, сверкая, летели на Сережку и Рыжика. Те радостно ойкали. Саласкин смотрел вперед, и его глаза сияли чистым зеленым блеском. И лицо будто светилось, на нем таял, исчезал серовато-пыльный налет. Прилетела случайная капля, поползла по щеке, оставляя сырую дорожку. «Не верится», — выдохнул Саласкин и встретился глазами со Словко. Виноват улыбнулся и повторил. «Не верится. Не думал, что снова может быть такое. Плесень с души отваливается кусками». Словко поерзал от неловкости, будто услышал какое-то сверхсокровенное признание, но не решился отвести глаза. Саласкин мигнул и отвел сам, но лицо по-прежнему светилось. «Помнишь, Словка, я говорил про яму. Про это говорить не надо бы, но сейчас вот подперло вплотную. Как я там вспоминал вот такое и думал, неужели вернется? Чтобы белый парус и синева кругом. Иногда это даже вплеталось в медведевские пространства. В то, что Александр Петрович мне когда-то объяснял, а я там, ну, когда сидел, выстраивал по памяти». «Это не расскажешь». Саласкин двинул румпелем. Норд вильнул на курсе, но не сбавил хода. Бурлила вода у борта. И Словко вдруг сказал. «А я тоже выстраивал. Вчера вечером и ночью. Вернее, оно само выстраивалось». Саласкин опять шевельнул колено румпеля, глянул быстро и тревожно. «Что оно?» «Не знаю. Рыжик?» «Что?» — весело откликнулся тот. «Рыжик, помнишь, ты вчера мне рассказывал? Он спрашивал, ну, про энергию. Можно я расскажу это Сане? Он ведь...» Словко чуть не сказал. «Он ведь тоже видит фонарик». Но не решился. Рыжик, однако, все понял. «Про колесо, да? Расскажи, конечно. Это же никакая не тайна. Многие знают». И тогда Словко сказал. «Осенью Рыжик нашел громадное колесо. Мы помогли ему установить его на оси, с подшипниками, в закутке позади дома. А вчера он мне говорит, будто в колесе какая-то энергия. Будто что-то в нем, ну, как бы рождается, если его начинаешь раскручивать». «И что же?» — нервно спросил Саласкин. Нагнулся вперед. «Я днем про это и не думал ничуть, а вечером вспомнилось. И ночью лежу, а перед глазами это колесо. Оно вроде бы как часть какого-то механизма. Вертится и все перестраивает вокруг, в бесконечном пространстве. А само это пространство из всяких кубов, пирамид, и они меняют свои места. Еще будто возникают бесконечные струны и начинают дрожать от неравномерности верчения. Там небольшой сбой на оси, чуть заметный эксцентрик. Ну и вот...» Словко сбился. «Пах! «Похоже», — медленно сказал Саласкин. «Саня, ты же всякую физику-математику изучал, тебе Медведев объяснял. Ты ведь знаешь, что это такое, да?» Все так же медленно Саласкин проговорил. «Медведев кое-что знал. А я откуда? Дилетант из кружка юных математиков. Возможно, это проникновение сознания в структуру времени. Но сознание там как шимпанзе на выставке электронной техники. Здесь надо разбираться годами или десятками лет. У Словка почему-то прошел под рубашкой холодок. Я не хотел про это думать, оно само собой. И подумалось, показалось, то есть, в этом можно разобраться только при каких-то особых условиях, если их знаешь. Вот именно, знать бы их. А я еще подумал, а что если представить, будто струны, не знаю даже, как сказать, они словно что-то подсказывают. Разговор теперь был уже не случайным. Он стал главным. Наметилось понимание, будто две струны зазвучали в одной тональности, вызывая резонанс друг в друге. Нет, ветер, паруса и синева не перестали радовать, не ушли на задний план. Они вплетались в разговор, делались частью загадки, о которой говорили Словка и Салазкин. Подошли к берегу с садовыми участками, сделали оверштаг. Матвей умело убрал и снова вздернул апсель. Побежали обратно. А струны, те самые, ощутимо звенели в тонких тросах штагов и вант, отзывались в гулком, будто виолончель корпусе Норда. «Ты говоришь, начинай изучать», — досадливо спорил Словка. «Да я же, в геометрии я хоть немного разбираюсь, а там, где надо считать, вычислять, формулы запоминать, да я же тугая пробка». Салазкин азартно убеждал. «А по-твоему, математик кто? Вроде бухгалтера, что ли?» «Для математика важно ощущение проблемы, умение нащупать суть. А вычисление? Ха, великий Эйнштейн не помнил формулу закона Ома, которую учат в 7 классе. Он приводил этим в бешенство своих ассистентов, но спокойно говорил, а зачем? Есть же справочники». И при этом он ощутил теорию относительности. Сейчас ее уже не считают всеобщей и бесспорной, но она все равно грандиозна. «А разве Эйнштейн был математик, а не физик?» «Да господи, а где грань? Особенно если речь идет о нетрадиционной математике пространства и загадке хронополя. Давай скрутим еще поворот, не хочется на берег».